На мою с тобой долю, Ваня. А привыкнуть никак не привыкну. Как видела его в последний раз, так и остался. Бывает, ночью сердце зайдется, кричит кто-то, кричит, слышу, подхвачусь. Никого, тихо. Вот с Егоркой одна и пробавляюсь, — добавила она. Ничего, живем. К Аленке в прошлый год ездила, внучку поглядеть. Горластая такая. Ох, — говорит мам, — намучилась, сладу никакого. Ефросинья говорила и говорила, боясь остановиться. Ей не по себе было наедине с этим неизвестно откуда и зачем явившимся человеком. С его отсутствием она полностью и навсегда свыклась. И если думала о нем, так как о чем-то давно прошедшем, так же, как она думала об умершей свекрови или о пропавшем сыне Иване. Она сейчас говорила еще и потому, что хотела показать, как много без него всего было. И что вот они не пропали, живы-здоровы, а дети выросли и живут каждый по-своему, какая кому доля выпала. Так и живут, и что в этом сама она уже не виновата. «Мне бы выйти надо, Ефросинья», — тихо сказал он, потому что понял ее состояние. «Вон дверь», — кивнула она, помедлив, и опустила глаза. «В сенцах с правой руки сразу во двор. Щеколда там». Захар встал, неловко выбрался из-за стола, и только в сенях, захлопнув за собой дверь и тяжело придавив ее спиной, пошире раздвинул ворот. Постояв немного, он вышел во двор, затем выбрался в сад, и ноги словно сами понесли его к старой яблоне-китайке. Но ее не было. На ее месте стояло молоденькое, лет 6, кудрявое деревце. Это добило его. Опустившись на какую-то молодую прохладную зелень, он почувствовал свежий, непередаваемо свой, въевшийся в него навечно запах. Рука его словно сама собой всей пятерней зачерпнула земли. Он помял ее в пальцах, понюхал, глубоко втягивая воздух. И тут с ним что-то случилось. Он уткнулся лицом в эту землю, судорожно всхлипнул. И что-то тяжкое, что словно давило его непрестанно с момента смерти Мани, стало словно сползать с него. И он смутно понял, что вернулся к самому заветному, и что отсюда теперь никуда больше не уйдет. Он сходил к колодцу, достал воды, умылся, вытерся подолом рубахи и, легкий, какой-то проясненный, вернулся в дом. Ефросинья уже прибрала со стола, а чемоданы и сверток, чтобы не мешали, задвинула поглубже под лавку. «Уморился я, Ефросинья», — сказал он. «Третьи сутки кое-как. Протрешь глаза кулаком, вот и весь сон. Иди ложись. Я тебе там рядом с мальцом постелила. Спокойной ночи, Ефросинья. И тебе, Захар». Он разделся и, аккуратно составив сапоги, лег рядом с Васей, прислушиваясь к тому, что делает Ефросинья. Он слышал, как она, покашливая, ходит, затем шумно дунула, гася лампу, и все затихло. Он закрыл глаза, какие-то яркие расплывчатые пятна мелькали в них. Вася рядом всхлипнул во сне, поворочился и опять затих. Сейчас лучше всего было бы встать, прокрасться на улицу и побродить по селу, постоять у озера, сходить к соловьиному логу. Завтра уже будет не то, о его приезде узнает старый и малый. Недаром он подгадал, чтобы приехать в Густище ночью, хотя причин ему скрываться от людей не было.